Глава 58. «Дело не только в Лив». Тетя Оливия с задумчивым видом покрутила в руках зажигалку. «Я бы придумала, что делать с этими всплывшими останками. И этот судебный скульптор — чепуха. Как сказала Кэмпбелл, кто-нибудь из ее семьи позаботился бы о нем». «Если дело не в останках, то в чем?» — тихо спросила Сэдди Грейс. Что, черт возьми, заставило тетю Оливию бросить игру, попросить Эллен накачать нас наркотиками и отвезти на этот остров? Зачем было копать яму? Зачем было бросать нас туда? «Я думала, что смогу поговорить с тобой», — сказала мне тетя Оливия. «Объяснить тебе все. Ну да, ведь когда накачиваешь людей наркотиками, они начинают куда лучше тебя понимать». «И когда бросаешь их в яму тоже», — серьезно добавила Сэдди Грейс. «Я хотела, чтобы вы успокоились и не мешались под ногами», — объяснила тетя Оливия. «Мне нужно было время, чтобы все исправить, предотвратить возможные последствия». «Я ничего не говорила о яме». «Эллен», — сказала я вслух. «Вы попросили Эллен дать нам наркотики. И это она бросила нас в яму. Боюсь, она не привыкла деликатничать. Я думала, что смогу справиться с этой ситуацией, немного поболтав с вами, девочки. Эллен была настроена менее оптимистично. Отсюда и яма. И что дальше? Эллен или ее приспешницы помогли вам притащить нас сюда, и план состоял в том, чтобы просто подержать нас в плену, чтобы поболтать?» Мой взгляд невольно упал на пистолет в руке тети Оливии. «А это был запасной план». «Мне больно это говорить», — вздохнула тетя Оливия. «Но Эллен была права. Разговоры бы ни к чему не привели. В тебе слишком много от твоей мамы, Сойер. Ты никогда не можешь просто взять и оставить все как есть. Ты идешь напролом и плевать на последствия». «Какие последствия?» Оливия упомянула, что дело не только в останках. В доме Эллен она сказала мне, что я сама во всем виновата. Но я приезжала к Эллен расспрашивать не о леди озера. «Ребенок!» Я еще не совсем разобралась, что к чему, но это было единственное объяснение, которое имело хоть какой-то смысл. «Мы приехали к Эллен, чтобы спросить о ребенке». Глаза Кэмпбелл расширились. «Я что-то упустила?» — спросила она. Я посмотрела на нее. «Я написала тебе, что собираюсь в Ту-Эр-Роуз. Ты не ответила. И ты поехала», — тетя Оливия заговорила вместо меня. «Лили тоже. Ты рассказала ей об Эллен Сойер. Моя малышка не должна была оказаться там. Ей вообще не следовало туда ездить». «Почему?» — спросила Сэдди Грейс. «Почему мне можно было поехать в Ту-Эр-Роуз, а Лили нет? Почему мою тетю так тревожило, что я шла напролом, пытаясь узнать больше о ребенке?» И тут я кое-что вспомнила. Это была крошечная, на первый взгляд, ничего не значащая деталь, которую Лилиан рассказала мне, когда мы говорили о моем биологическом отце. «Лили была всего на 2 месяца младше меня». Много лет назад, когда моя мама сообщила своей матери о беременности, выяснилось, что тетя Оливия опередила ее. Она уже сказала Лилиан, что ждет ребенка. Лили. «Лилиан на 2 месяца младше меня», — сказала я вслух. «Как и ребенок Анны. У Лили светлые волосы и темно-карие глаза. Анна приехала в больницу, когда Лили получила травму». Была причина, по которой тетя Оливия не хотела, чтобы Лили ездила в Ту-Эр-Роуз, а я расспрашивала Эллен об Ане. «Эллен сказала, что не взяла ни цента от людей, которые усыновили ребенка Анны», — сказала я тете Оливии. «Ане заплатили, а Эллен нет». Я сделала паузу. «Эллен не взяла бы ваши деньги». «Подожди секунду», — вмешалась Кэмпбелл. «Ты хочешь сказать, что...» «Лили и есть ребенок Анны». «Я пошла к Эллен», — Оливия заговорила первой. «К моей маме. Ты знаешь, как это было тяжело, Сойер? Как унизительно. Когда я уезжала из Туэ Роуз, она сказала мне только одно — «Скатертью дорога!» И если бы она знала, куда я направлялась, что я планировала делать... Тетя Оливия покачала головой. Я никогда не хотела возвращаться туда. Но я сказала Лилиан и своему мужу, что беременна. Я опередила Элли. Джей Ди бросил бы меня, дай я ему хоть малейший повод. Но если бы он знал, что я беременна от него, если бы Лилиан знала, что ее любимая старшая дочь беременна, когда услышала о том, во что вляпалась Элли. Вы соврали. Я защищала себя, — возразила Оливия. Ты должна понимать это лучше, чем кто-либо другой, Сойер. Такие люди, как мы, должны защищать себя сами. Никто не сделает этого за нас. Я подумала о Лилиан, которая говорила мне, что я боец, в отличие от ее дочерей. Я подумала о Нике и о том, что всегда считала нас способными позаботиться о себе. «Вы соврали, что беременны», — повторила я. «А потом вам понадобился ребенок. Мама никогда меня особо не любила», — сказала тетя Оливия. «Я была слишком похожа на Лилиан и недостаточно похожа на нее. Я хотела большего. Одному Богу известно, что заставило меня обратиться к ней за помощью. Но когда я это сделала, когда я честно рассказала о том, где я была и какой жизнью жила, знаете, что она ответила мне? Она заявила, что мои желания были желаниями Лилиан, но то, как я добивалась их исполнения, целеустремленность, решительность и выдержка — это все от нее. Оливия улыбнулась. Она сказала, что кровь есть кровь, и я принадлежу ей. И она поможет мне одурачить ее лицемерную сестрицу. Поможет, то есть найдет ребенка. Как Эллен нашла Анну? Как она уговорила ее отказаться от ребенка? Знала ли Анна, кому она отдавала своего малыша? Спросила я вслух. Реакция тети Оливии последовала незамедлительно. «Лили моя!» — сказала она знакомым мне тоном, нетерпящим возражений. Точно таким же тоном она отвергла мое утверждение о том, что Грир симулировала беременность, сказав, чтобы я не смешила ее, что ни одна женщина ни за что бы так не поступила, потому что она тоже так сделала. «Я люблю свою дочь больше жизни!» — горячо заявила тетя Оливия. «И Джона Дэвида я тоже люблю!» И прежде чем вы спросите, да, я сама выносила его, хотя, честно говоря, это не имеет никакого значения. Она на мгновение зажала зажигалку в кулаке. Мои дети — это лучшее, что у меня есть, и я никому не позволю забрать их у меня. Оливия щелкнула зажигалкой. Стоило мне увидеть пламя, как в голове заметались мысли. Жидкость для зажигалок, дом из старого дерева. Ребенок Анны, дядя Джей Ди, который утверждал, что он начал платить Анне еще до того, как между ними завязался роман. Что если у нее закончились деньги? Что если она знала или догадалась, кто воспитывает ее ребенка? Что если она рассказала Джей Ди, кто она такая? Несмотря на все свои недостатки, родители Лили любили ее. Я никогда не сомневалась в этом и не сомневалась в этом и сейчас, делая шаг к ее матери. «Лили любит меня», — сказала я вслух и сделала еще один шаг в сторону Оливии. «Она будет убита горем, если со мной что-нибудь случится. Вы это знаете?» «Знаю. Но несчастные случаи случаются, особенно на озере». Я подумала, не поэтому ли она, Эллен, и кто-то еще, кто им помогал, привезли нас на остров Короля. Знала ли Оливия, что этим летом мы провели здесь много времени? Или она просто искала место, где можно было бы инсценировать несчастный случай? Какой несчастный случай может быть связан с пожаром и применением оружия? Я сделала еще один шаг. Тетя Оливия направила пистолет на меня, сжимая во второй руке зажигалку. Она заговорила снова, отступая к двери. «Оставайся на месте, Сойер Энн!» «Я думаю...» — прошептала Сэдди Грейс рядом со мной. Плохи наши дела. Пистолет, зажигалка. Старое дерево, пропитанное катализатором. Прежде чем я успела сказать хоть слово, меня опередил кто-то другой. «Оливия, пожалуйста!» Мне потребовалась секунда, чтобы узнать этот голос. Это прозвучало не столько как мольба, сколько как упрек, который обычно делали Джону Дэвиду, когда он громко и намеренно пукал за обеденным столом. Оливия втянула в себя воздух и повернулась к обладательнице голоса. «Мама!» Я поняла, что это не Эллен, когда женщина подошла к нам. «Лилиан!» За всю жизнь я еще никому так не радовалась. Тетя Оливия на долю секунды заколебалась, а затем направила пистолет на мою бабушку. На Лилиан это не произвело впечатления. «Ради всего святого, убери эту штуку, Оливия! Ты ведешь себя нелепо!» «Да она совсем сбрендила!» — поправила ее Виктория. Лилиан бросила на нее мимолетный взгляд. «Мои соболезнования по поводу утраты вашего отца, дорогая». Потому что, конечно, Лилиан Тафт не могла не выразить соболезнования, даже когда ее держали на мушке. Бабушка повернулась к моей тете. «Мы закончили?» «Она все еще целится в тебя, Лилиан. Не думаю, что это считается как закончили». «Иди туда!» — приказала Оливия моей бабушке. «К ним!» «Неужели ты собираешься убить нас всех?» — спросила Лилиан. «Ты не станешь делать ничего подобного!» Даже под дулом пистолета бабушка сама отвечала на свои вопросы. «Ты представить себе не можешь, на что я способна! Так что давай, иди!» «Кейси!» — с раздражением произнесла Лилиан. «Я никуда не собираюсь идти!» Услышав имя, тетя Оливия застыла на месте. «Кейси?» — повторила я. «Ты знаешь!» Голос тети Оливии дрогнул, как будто она сильно огорчилась из-за того, что Лилиан известно это имя. «Это Эллен тебе сказала?» «Моя сестра не разговаривает со мной вот уже 40 лет», — ответила Лилиан. «К счастью, я и сама вполне способна сложить 2 и 2, хотя, признаюсь, мне потребовалось на это некоторое время». «Что? Ты знала?» — изумилась я. «Нет. Я поняла это не сразу и не скоро. Я горевала по мужу и не могла смириться с мыслью, что потеряю еще и свою дочь. Когда она вернулась, я благодарила Бога и постаралась стереть из памяти месяцы без нее. Ты не могла знать. Я тренировалась. Я все делала правильно. Ты была само совершенство, милая». Лилиан слегка покачала головой. Но, видит Бог, моя Лив была совсем другой. Ее отец избаловал ее. По правде говоря, я тоже. Бабушка выдавила из себя слабую улыбку. В течение многих лет я говорила себе, что Лив изменилась, что эта смерть отца так сильно повлияла на нее. Я говорила себе, что она повзрослела. Но в прошлом году, когда я привезла Сойер, и увидела, что ты относишься к ней как к родной дочери. Этим летом, когда я услышала, как вы с Джейм Ди ссоритесь, я поняла, что тебе известно о ее происхождении. Лилиан закрыла глаза. Именно тогда я, наконец, позволила себе задать вопросы, которые должна была задать с самого начала. И тогда я все поняла. «Нет!» — снова сказала тетя Оливия. «Не может быть! Ты бы что-нибудь сказала! Что-нибудь сделала!» «Спустя 25 лет?» — спросила Лилиан. «Зачем?» «Ты мама Лили и Джона Дэвида». Я поняла, что Лилиан в курсе, что тетя симулировала беременность. Но сейчас это вряд ли имело значение. «Ты была моей дочерью 25 лет», — продолжала Лилиан, пристально глядя на Оливию. «Ты так сильно старалась. И когда я, наконец, увидела то, что хотела, то заметила и кое-что еще. Ты была голодна, Оливия. Не в физиологическом, а в духовном смысле. Ты желала все с такой силой, какой нет у тех, у кого все есть. Несколько недель назад я поняла это, а потом узнала и тебя. Ты не могла знать обо мне. «Прошли годы с тех пор, как я видела тебя в последний раз», — ответила Лилиан. «Тогда сходство между тобой и моей Лив было не таким уж сверхъестественным. Вы могли бы сойти за сестер, но не за близнецов. Генетика — забавная штука. С возрастом мы с Эллен стали не так походить друг на друга. А вот вы с Лив... Ты знала? Тетя Оливия, я никак не могла заставить себя называть ее Кейси, как Лилиан. Казалось, по-прежнему была не в силах смириться с этим. Ты знала обо мне, когда Лив еще была жива? Ты могла прийти за мной. Ты могла бы привести ее. Ты могла бы... Эллен запретила мне навещать вас. И, конечно, она не взяла бы у меня денег. Но я делала все, что могла, чтобы вы, дети, не остались голодными. Какое-то время я присматривала за вами. То же самое Лилиан сказала мне на вечеринке у Гутьерресов. В то время мне казалось, что она сделала недостаточно для семьи своей сестры. Но сейчас, слушая, как моя бабушка говорит, что она прекрасно знала, что Оливия не ее дочь, и позволила этому фарсу продолжаться... «А как же настоящая Лив?» — спросила я свою бабушку. «Тебе все равно?» «Конечно, мне не все равно», — тихо ответила Лилиан. «Это была не я», — поспешила вмешаться тетя Оливия. «Я не причинила ей вреда, Лилиан. Я бы никогда...» «Знаю», — отозвалась бабушка. «Ты была рядом со мной всю свою сознательную жизнь». Я знаю, что ты не причинила бы вреда моей Лив. Точно так же, как знаю, что ты не выстрелишь в меня и не причинишь вреда этим девочкам. Ты боец, Оливия. Всегда была такой. Но ты не убийца. Опусти пистолет. Сейчас же, пожалуйста. Рука, в которой Оливия держала пистолет, послушно опустилась. Но зажигалка. Она продолжала сжимать зажигалку. «Я не стану гасить это пламя за тебя», — строго сказала ей Лилиан. «Ты должна сделать это сама. Докажи себе и этим девочкам, что какие бы идеи ни вбила тебе в голову твоя мама, какими бы ни были ставки, ты никогда не причинишь им вреда, как не причинила бы вреда Лив». Они смотрели друг на друга. И поскольку они смотрели друг на друга, ни одна из них не смотрела на меня. Я шагнула вперед, готовясь забрать зажигалку силой. Но женщина, которая вот уже 25 лет как была Оливией Тафт, не предоставила мне такого шанса. Она погасила пламя.